Они хотели выдернуть их, но им не позволили отделять плевелы. Они сделали то, на что были способны, а отделение оставили ангелам. Сами они не хотели оставить отделение плевелов ангелам, но домовладыка, который знал их всех и понимал, что нужно отложить пока отделение, приказал им терпеть плевелы, а не отделять, когда они спросили курсивом: «Хочешь, мы пойдем и соберем их?» Он ответил им: «Нет, иначе, желая выдернуть плевелы, вы можете выдернуть вместе с ними и пшеницу». Конец курсива. «Что же, господин, и плевелы будут вместе с нами в житнице?» Курсивом. «В одни жатвы я скажу жнецам: соберите сперва плевелы и свяжите связки, чтобы сжечь их». Конец курсива. «Потерпите на поле то, что не будет с вами в житнице». Второе. «Слушайте, любезные зерна Христовы». «Слушай, любезная пшеница Христова». «Внемлите себе, обратитесь к совести своей». «Рассмотрите свою веру, расспросите свою любовь, разбудите свою совесть, и если найдете себя пшеницей, то вспомните слова» курсивом. «Претерпевший до конца, тот спасен будет» конец курсива. «Но если кто, рассмотрев свою совесть, найдет, что он среди плевелов, пусть не боится измениться. Еще не было приказа срезать его, еще не жатва. Не будь сегодня тем, кто ты был вчера, или хоть на завтра не будь тем, кто ты сегодня. Что пользы тебе от того, что ты говоришь, пусть даже говоришь, что изменишься? Бог обещал тебе прощение, если ты изменишься, но завтрашнего дня не обещал. Каким покинешь тело, таким попадешь на жатву. Скажем, умер кто-то, был он из плевелов. Станет ли он там пшеницей? Здесь, на поле, он может сделаться или из плевелов пшеницей, или из пшеницы плевелами. Здесь это возможно, но в другом месте, то есть после этой жизни, будет пора получить то, что сделал, а не делать то, чего не сделал. И тот, кто будет как плевелы и захочет сам себя отделить от поля Господнего, не будет пшеницей, потому что может только остаться пшеницей. Зачем пшеницы бояться плевелов? Курсивом. «Оставьте то и другое расти до жатвы», конец курсива, говорит домовладыка. «Пусть растут вместе. Жнецы не ошибаются, они знают, из чего связать снопы и бросить в огонь. Из пшеницы они не станут вязать снопов и бросать в огонь. Снопы показывают отдельность. Есть там свой сноп у Ария, есть там свой сноп у Евномия, есть там свой сноп у Фотина, есть там свой сноп у Доната, есть там свой сноп у Мани, есть там свой сноп у Присцилиана. Все эти снопы пойдут в огонь. Пусть пшеница не беспокоится, в житнице она будет радоваться в чистоте». Третье. «Но где не посеял враг плевелов? Среди какого рода пшеницы и в каком месте он не рассыпал плевелов? Может быть, посеял среди лаиков и не посеял среди клириков или среди епископов? Или посеял среди женатых и не посеял среди давших обет безбрачия? Или посеял среди замужних и не посеял среди монахинь? Или посеял в домах лаиков и не посеял в общинах монахов? Повсюду рассыпал, повсюду рассеял. Что оставил несмешанным? Но благодарение Богу, тот, кто будет разделять, не может ошибиться. Конечно, от вас, возлюбленные, не укрыто, что в любой жатве, сколь угодно высокой и превознесенной, найдутся плевелы. И среди давших обеты найдутся плевелы. Вы вот говорите: «И в таком-то месте там тоже нашлись дурные, и в такой-то общине нашлись дурные». Но дурные найдутся везде, однако не всегда будут царствовать дурные с добрыми. Почему ты удивляешься, что нашел дурных в святом месте? Разве ты не знаешь, что первый грех, непослушание, был в раю, и что из-за него пал ангел? Но осквернил ли он этим небо? Пал Адам, но разве осквернил он рай? Пал один из сынов Ноя, но разве осквернил он дом праведного? Пал Иуда, но разве осквернил он сон апостолов? А еще бывает, кого-то человеческое мнение причисляет к пшенице, а это плевелы. Кого-то считают плевелами, а на самом деле это пшеница. Из-за того, что то и другое пока сокрыто, апостол говорит: «Не судите никого раньше времени, пока не придет Господь и не осветит скрытое во тьме, и явит помышление сердца, и тогда всякому будет похвала от Господа». Похвала человеческая проходит. Человек иногда хвалит дурного и не ведает. Человек иногда обвиняет святого и не ведает. Бог да простит неведающих и поможет труждающимся.